Дан. Дан стоит у кровати и проталкивает член в рот Александры. Когда дальше дороги нет, он ждет пару секунд, чувствует ее рвотные позывы, но потом ее горло расслабляется, и он может проникнуть на всю длину. Он остается там некоторое время. Дан уже отодрал ее в свое удовольствие, и женщина на все соглашалась, расслабленная липким пойлом из магазина беспошлинной торговли и таблеткой транквилизатора, которую он уговорил ее добавить. Сам он ничего не принимал, но это и не нужно. У него такая эйфория, как никогда. Скоро уже наступит финал, но Дану хочется оттянуть этот момент. Он чувствует, что если продолжать долго-долго, то можно прорваться через границы этого мира в потусторонний, что член, как ракета, выбросит его прямо в вечность. «Что это со мной?» — изумленно думает Дан. Время от времени он смотрит на свое отражение в зеркале на столике, который стоит около кровати. Немного выгибается, чтобы ракурс стал еще удачнее. Дан слегка хлопает партнершу по щекам здоровой левой рукой. Ласкает ее лицо, дразнит, притворяется, что зажимает ей нос, хочет задушить ее своим членом. Голова болит так, что ее почти слышно. Что-то трещит и хрустит под черепными костями и над небом. Сердце стучит так часто, что вот-вот разорвется. Дэн никогда до этого не чувствовал такой эйфории. Она ни на что не похожа. Именно здесь он должен сейчас находиться. И именно сейчас. Все правильно, все совпадает. Даже головная боль доставляет наслаждение. Нервные окончания уже не различают ощущений, они сливаются воедино, усиливая друг друга. Все чертово тело готово взорваться новогодним фейерверком, будто каждая его клеточка ждет оргазма. Дан выскальзывает изо рта Александры. На члене остается много слюны, женщина дышит тяжело с придыханием. «Чувствуешь вкус своей вагины?» — шепчет он. «Он тебе нравится?» Александра мычит что-то нечленораздельное, когда Дан наклоняется к ней, захватывает ее руки и прижимает к кровати над ее головой. Его правая рука болит, но боль доставляет наслаждение, и он легонько кусает женщину за мочку уха. Верхние зубы вдруг подгибаются, выпадают и исчезают в ее волосах. Дан отпускает руки партнерши, ищет пальцами в черных локонах. Александра смотрит растерянно. Дан достает зубы и рассматривает их в свете лампы. Один из них раскололся вдоль. В голове разливается новая волна боли. Дан чувствует вкус крови, сердце неистово бьется. Дан бежит к зеркалу, путаясь в брюках, которые болтаются на лодыжках, открывает рот. Едва узнает свое лицо без двух передних зубов. Остальные зубы тоже начали качаться. Дан закрывает рот, ждет, пока он наполнится кровью, перед тем, как проглотить ее. Почти испытывает оргазм, когда теплая кровь течет в глотке. «Что ты делаешь?» — ноет Александра в кровати. Боль становится почти невыносимой. Дана пробирает дрожь. Эйфория граничит с паникой. Чувствовал ли он когда-либо в жизни что-то подобное? Александра выползла из кровати и встала за спиной Дана. Он осторожно трогает зубы указательным пальцем. Они выпадают и оказываются на языке. Дан обсасывает с них кровь и выплевывает в пригоршню. Александра что-то говорит, но он ее не слышит. Слишком громкие звуки раздаются в его голове. Но в то же время замолчало что-то другое. Пропал звук, о котором Дан никогда не думал, потому что он всегда был с ним. Сердце перестало биться. Просто больше уже не может. Дан закрывает глаза, готовится погрузиться во тьму, которая рада его поглотить. «Что происходит?» — плачет Александра. Дан открывает глаза. Женщина стоит рядом с ним. Ее взгляд прояснился. Она смотрит на его руку, на его лицо и вскрикивает. «Она — последнее, что я увижу в этой жизни», — думает Дан. Но тьма его не поглощает. «Ты ударился обо что-то? «Тебе нужно к врачу!» Александра натягивает трусы, надевает через голову свой ярко-розовый топ. «Нам нужно найти кого-то, кто сможет оказать помощь», — бормочет она. Дан пытается ответить, уже поздно, мое сердце больше не бьется, но без зубов получается только шипение. Его разбирает смех. Его отражение в зеркале выглядит очень странно, нижняя часть лица обвисла. В голове раздаются новые звуки. Что-то белое мелькает во рту, и Дан снова наклоняется к зеркалу. Новые зубы. Страх и растерянность сделали тело Александры горячим. Оно сияет у Дана перед глазами, согревает его спину, как солнце в холодный весенний день. Он смотрит на нее через зеркало. То, что Дан чувствует, уже нельзя назвать похотью. Это что-то совершенно другое. Он хочет разорвать женщину, разворотить ей живот, погрузить в массу органов свое лицо и высосать оттуда все до последней капли. Мортен. Мортен сидит на кровати, уставившись в старый дребезжащий телевизор. Он медленно переключает каналы, наблюдая за трансляциями из двух ночных клубов парома и пытаясь разглядеть там Альбина. Его слух напряжен. Время от времени ему кажется, что он слышит, как кричит женщина. Мортен пьет коньяк из пластикового стакана, который взял в туалете, но боль не проходит. Занавески на окне задернуты. Он боится посмотреть в окно и увидеть там ее лицо. Мама. Этот проклятый сон никак не выходит из головы. Страх печально урчит глубоко в груди. И Альбин пропал. Мортен делает новый глоток. Несколько капель падают на живот, и он раздраженно их вытирает. Рассматривает стакан, видит прямую тонкую трещину в пластике. Что случилось с Абе? Не надо было оставлять его вместе с Лу. Мортен уверен, что они говорили о нем. Лу, конечно, верит всему, что ей наплела Линда. А Альбин так любит свою кузину, что готов поверить любому ее слову. У самого Мортона, конечно же, нет шанса сказать хоть слово в свою защиту. Все, что он старался держать под контролем, выросло до огромных размеров. Скоро внутри его тела совсем не останется места для него самого. Сколько еще он сможет бороться? Когда уже придет пора сдаваться, он может положиться только на самого себя. Остальные его предали. Неужели Силла и Линда действительно думают, что он не замечает многозначительные взгляды, которыми они обмениваются? Наверное, они весь вечер перемывали ему косточки и жалели детей. Мортен видит, что Альбин все чаще его избегает. Он поворачивает стакан так, чтобы не видеть трещину, делает еще один глоток. Ради Аббы он готов на все, что угодно, но жена и сестра пытаются настроить сына против него. Мортен дает волю слезам. Его плач напоминает стон дикого зверя. Он так устал стараться все делать правильно, когда никто ничего не замечает и не ценит. Все жалеют Силу в инвалидной коляске, а его — никто. Никто ни разу не спросил, каково ему. Ни разу не сказал: «Черт возьми, да чего же ты молодец, Мортен! Здорово, что у тебя хватает сил, что ты не уходишь из дому, хотя Сила давно уже не та женщина, которую ты выбрал в жены». Он в ловушке. Если он уйдет, то это только подтвердит, какая он свинья. Мортен косится на занавески. Они не шевелятся. Слушает шум дождя, стучащего в окно. Крики, если они и были, затихли. Но мужчина слышит кое-что другое, как открывается дверь в соседнюю каюту. Он выходит в коридор. Дверь в каюту Линды приоткрыта, Мортен допивает коньяк и идет туда. Лу стоит на коленях у кровати и что-то ищет под ней. Мортен встает в дверях и откашливается, девочка вздрагивает всем своим телом. «Где ты потеряла Абба?» — спрашивает Мортен, когда племянница подняла глаза. «Какое счастье!» — Лу пытается улыбаться. «Ты напугал меня!» Наверное, Абба, она кажется такой взрослой, но Мортен-то знает, что она всего лишь ребенок. ребенок, не получивший должного воспитания. «Где Аббе?» — снова спрашивает он. «Я не знаю», — отвечает девочка. «А я думаю, что знаешь». Мортон заходит в каюту. Глаза Лу сузились. «Даже если бы и знала, то не рассказала бы. Может быть, он не хочет тебя сейчас видеть». Мортон бросает пустой стакан и подходит к Лу. Берет ее за плечи и поднимает с пола. Ее смелость сразу куда-то пропала. «Почему не хочет?» Мортон начинает трясти племянницу. «Что такого ты ему наговорила?» «Ничего!» Лу выворачивается из рук дяди. «Я тебе не верю!» «Не хочешь — не верь!» Мортон перегораживает девочке путь, когда та пытается пройти к двери. «Я понял по вашему виду, что ты что-то рассказала Альбину, когда он зашел к вам сегодня вечером». «Может быть, ты боишься, что он узнает что-то конкретное?» — зло говорит Лу. «Правильно?» Теперь Мортон слышит в голосе племянницы презрение. Его невозможно ни с чем спутать. «Черт побери!» — глаза Мортона щиплет от слез. «Я так и понял». Он вытирает глаза, чтобы четко видеть Лу. Она пристально смотрит на него. Кажется, что она грустная. «Как прекрасно, что я окружен исключительно безупречными людьми!» Мортон усмехается. «Как же вы жили бы, если бы меня не было? Кто был бы виноват во всем?» Лу качает головой и протискивается мимо дяди. Срывает что-то с вешалки у двери. У порога оглядывается. «Нет нужды лгать, Аббе. Достаточно просто сказать правду, как она есть. Ты даже не понимаешь, что нам пришлось переехать, чтобы оказаться подальше от тебя!» В Мортоне поднимается волна озлобления и вызывает новые слезы. «Что за чушь ты несешь?» «Обратись к врачу!» «Наверное, мне надо сделать так же, как твой папочка, просто исчезнуть из жизни отпрыска». «Да!» — кричит Лу. «В 1000 раз лучше иметь папу, которого в глаза не видел, чем такого, как ты!» Она захлопывает дверь со всей силы. Звук отдается во всем теле Мортона, как будто девчонка его застрелила. Дан. Дан слышит, как где-то рядом снова хлопает дверь. Громкие разговоры тоже затихли. Он стоит на четвереньках в каюте Александры. Гладит ковровое покрытие, чувствует пальцами каждую ворсинку. Время от времени он погружает свою перевязанную руку в бледное тело Александры. Двигает рукой внутри, слизывает с пальцев кровь, но он уже не чувствует удовольствия. Скорее, ему даже неприятно. Кровь уже не несет в себе силы и жизни. Дан замирает. Рука чешется под повязкой, пропитанной соками Александры. Он тяжело дышит, хотя ему это уже не нужно. Просто мышцы грудной клетки продолжают усиленно работать. С каждым ударом сердца он чувствует, как кровь Александры бежит по его телу. Она стала частью его. Они слились воедино, так как она никогда не могла слиться с кем-нибудь раньше. Вот то, что Дан всегда искал и не находил. Все оказалось так просто. Инстинкт подсказал ему, что и как делать. Разорвать Александре горло, чтобы она замолчала. Видимо, это началось с укуса сумасшедшего. Он тоже хотел крови. Но эта новая энергия оказалась для него слишком сильной, а он... слишком слабым, он не смог с ней совладать, он просто не такой, как Дан. Дан срывает с руки повязку, слизывает то, что осталось на костяшках пальцев, ранки от зубов полностью зажили, остались только небольшие розовые возвышения на коже. Он удовлетворенно кивает. Дан неуязвим, может быть, даже бессмертен. Он теперь больше, чем человек, он лучше, чем просто люди. Дан смотрит на капли дождя за окном. Они такие красивые, что он обязательно должен пойти туда. Он тянется рукой к окну, пальцы чувствуют его прохладу. Дан прижимает их к стеклу, слушает равномерное постукивание капель. Но он может расслышать и каждую каплю в отдельности, точно так же, как он видит каждый ручеек, стекающий вниз по стеклу. И даже вибрации двигателей, которые он так ненавидел раньше, поют в его теле. Он как будто слился с харизмой. Дан оборачивается. Интересно, что еще могут дать ему новые ощущения? Когда он идет к двери, Пара его старых зубов скрипят друг от друга под его ботинком. Он втаптывает их глубже в ковровое покрытие, пропитанное кровью. Дан выходит из каюты Александры. Щурится на яркий свет. Запахи. Звуки. Коридор на седьмой палубе — самый длинный на всей харизме. Воздух полон следов всех, кто проходил здесь. Запахи смешиваются со зрительными образами. Дан словно начал видеть каждый запах в виде пелены. В одном из них присутствует нотка молодости. Девочка. Она прошла здесь совсем недавно. Дан идет на запах. С каждым шагом с ковра поднимаются новые запахи. Дан слышит всхлипывание мужчины в одной из кают, слышит музыку за одной дверью в конце коридора, смех пожилого человека перерастает в приступ кашля. Сколько жизни! Из-за поворота выходят двое мужчин в костюмах. Они странно смотрят на Дана. Он чувствует желание наброситься на них, но нет, он может подождать. Их кровь течет слишком медленно, она слишком густая и вязкая от недостатка воды. Дан идет дальше по коридору, заходит за тот угол, откуда появились мужчины. Правая рука опять чешется. Дан смотрит на кисть, шрамы почти полностью исчезли. По лестнице проходит стайка подростков. Они пахнут свежим воздухом и сигаретным дымом. Дан может почувствовать каждый их запах по отдельности, если сосредоточиться, как и капли дождя на стекле. Он знает, что ребята пили, что они ели. Они пахнут очень по-разному, у них так много разных чувств и желаний. Нервозность, радость, похоть. Эти запахи пропитывают мышцы подростков и выходят через поры, скапливаются на коже. Дан чувствует ароматы мыла, мокрого мха, меда, дрожжей. Дан поднимается на седьмую палубу, чувствует свежий запах секса и пролитого пива в одном из коридоров за спиной. Он идет дальше по кораблю. Магазин беспошлинной торговли закрыт, но оттуда доносится множество синтетических парфюмерных запахов, и Дан теряет след девочки. Он громко чертыхается. В зале игровых автоматов светятся экраны. Дан на несколько минут задерживается у входа и завороженно смотрит на мелькание разноцветных огней. Мимо проходит какая-то пара средних лет. Женщина что-то злобно кричит по-фински. Мужчина внешне совершенно невозмутим, но именно его кровь пульсирует сильнее. Дан идет в носовую часть парома. У стойки информации сидит женщина в инвалидной коляске. Микки с важным видом что-то говорит в телефонную трубку. Он не смотрит на женщину. Дан чувствует ее животный страх издалека, и он понимает, почему рыжий псих напал именно на него в караоке-баре. То, что он, Дан Аппельгран, не сыграло никакой роли. Зато в его крови бушевали ненависть, отчаяние и кокаин. Видимо, от его запаха невозможно было устоять. Вокруг витает так много самых разных чувств, и Дан хочет их вкусить, сделать их своими. Голод, который он чувствует, наверное, никогда не исчезнет. Дан чувствует себя бездонным, ненасытным. И все же сейчас он доволен собой больше, чем когда-либо. Дан идет дальше. Он знает, куда он хочет попасть. В конце галереи распахнуты двери караоке-бара. Балтик Харизма. Молодой человек за стойкой информации уже изрядно устал от женщины в инвалидной коляске. Он повторяет, что отправил охранников на поиски детей, что их высматривают также с помощью камер внутреннего наблюдения. Больше на данный момент сделать ничего нельзя. Хенки и Пер разглядывают публику, собравшуюся в караоке-баре. Но детей, которых они ищут, здесь нет. Их нет и поблизости. Зато есть Дан Аппельгран. Он стоит в темном углу у окна, его глаза закрыты. Пиво льется рекой из кранов бара. Слышен звон стаканов, пол слегка качается. Ароматы парфюмерии смешиваются с перегаром и запахами пота, кожи, сладкого вина, воспаленных тканей, а еще масла, пудры и сладкого молока. Дан опьянел от обилия впечатлений, от всего сверхъестественного, что с ним произошло. Один из лифтов открывается на седьмой палубе. Мальчик, который вовсе не мальчик, осторожно выглядывает оттуда перед тем, как выйти. Он не хочет, чтобы его видели, чтобы начали расспрашивать, что ребенок делает на пароме один. Но он владеет искусством оставаться незамеченным, и, конечно, ему помогает то, что все, кто до сих пор не спит, пьяные. Ему противно все на борту. Синтетические запахи, искусственная музыка, имитация дерева, кожи и мрамора в отделке. Он думает, что настоящее здесь только обжорство, жадность, ненасытность. Люди губят планету, высасывая из нее все как паразиты. Они убивают себя и друг друга сотнями различных способов по тысячам ничтожных поводов. Но эти люди назвали бы его монстром, если бы узнали о нем все, если бы поверили в это. Но он заставит их поверить. Это уже началось. Ожидание делает его лицо еще более детским. Он идет по галерее, видит двери в караоке-бар, его взгляд скользит дальше. Останавливается на маленькой комнате с несколькими рядами скамеек за стеклянными дверями. Там спят пассажиры, которые не заказали место в каюте. Он проскальзывает внутрь. Ложится под скамейку. Прекрасное место, чтобы спрятаться. Если его там найдут, всегда можно сказать, что он играл в прятки с другом и нечаянно уснул. Он слышит чей-то храп. Думает, вернулась ли его мать в каюту. Поняла ли она, что произошло? Женщина с темными волосами ищет мальчика на других палубах. Чувствует запах крови и смерти. Она уже поняла, что сыну ничего не грозит. Наоборот, он устранил все препятствия. Женщине страшно при мысли о том, что может за этим последовать. Гнев старейшин. Она осознает, что обязана предотвратить катастрофу, приближение которой ощущает всем телом. Трагедия неминуема. Все эти люди еще ничего не подозревают. Теперь она в ответе за них, и она должна их спасти. А потом себя и сына. Иначе наказание старейшин будет страшным, и никто уже не сможет защитить ее сына. Женщина проходит мимо двери каюты, где лежит на полу шофер-дальнобойщик Олли. Изнутри его сжигает боль. Он в ее плену. И только кровь может унять эту жажду. Альбин. Он сидит, прислонившись спиной к стене, под стальной лестницей, ведущей на смотровую площадку. Ветер не задувает в его укрытие, но в воздухе много маленьких капель. Куртка Альбина мокрая, руки замерзли и покраснели, хотя он и натянул на них рукава. Капюшон он тоже надел на голову и затянул завязки так крепко, что его лицо едва торчит из круглого отверстия. Альбин не знает, сколько еще он сможет просидеть здесь и куда ему идти потом. Он надеется, что родители беспокоятся. А еще пусть думают, что он погиб. И пусть они пожалеют обо всем, что сделали не так. «Хорошо, что хотя бы не очень холодно», — рядом появляется Лу. Альбин поднимает глаза. «Можно мне присесть рядом?» Лу протягивает брату теплый свитер. Никогда еще Альбин так не радовался одежде. В глубине души он надеялся, что Лу вспомнит об этом укрытии, где они прятались вместе. Но он не показывает виду, а только кивает. «Ты выглядишь как чел из сериала «Южный парк», — фыркает Лу. Она оглядывается перед тем, как сесть на корточки и пролезть в его убежище. Альбин быстро натягивает свитер прямо на куртку, от него сильно пахнет духами Лу, но зато он такой большой и бесформенный, что непонятно, женский он или мужской. Лу достает из рукава куртки еще одну маленькую бутылочку водки. «По-прежнему не хочешь?» — спрашивает она, откручивая крышку. «Это последнее?» «Нет». Лу тоже прижимается спиной к стене. Делает глоток и трясет головой с гримасой отвращения на лице. Высовывает язык, почти доставая кончиком до подбородка. «Хорошо, что это хотя бы вкусно», — замечает Альбин. Лу фыркает и вытирает рот. Они сидят некоторое время молча, смотрят на прогуливающихся пассажиров. Один мужчина гуляет с какой-то малявкой вместо собаки, разговаривает с ней сюсюкая, как с ребенком. Альбин удивляется, что Лу ничего не говорит на его счет. «Твой папа только что приходил в нашу каюту, когда я там была», — рассказывает она вместо этого. Альбин чувствует, как в самый низ живота медленно проваливается пушечное ядро. Лу слегка поколебалась, убрала с лица прядь волос, выбившуюся из хвоста. Он был странным, как он часто бывает. Так необычно произнести это вслух. Думаю, что да. Немного странным. Мне кажется, он почувствовал, что что-то произошло. Хотя он и не знал. Так что можешь не притворяться и не врать, когда его увидишь. Если не хочешь, конечно. Мне, по большому счету, не важно, как ты решишь. Альбин смотрит на Лу. Думает о папе. О маме. И Линде. Теперь уже поздно притворяться. Когда что-то высказано вслух, продолжать молчать невозможно. Сейчас, когда Альбин знает, что с папой, мама уже не сможет сказать, что папа устал, и жизнь уже не станет прежней. Он поднимает голову и смотрит на темное небо, которое проглядывает между ступенями лестницы, щурится от моросящего дождя. «Это правда, что ты хочешь стать актрисой, когда вырастешь?» Лу стонет. «Это мама сказала. Ну, просто восторг. Ничего нельзя оставить между нами». «Значит, это правда?» «Да. Но я представляю, как это звучит из ее уст. Как будто это просто детская фантазия и вдобавок нереальная. Просто потому, что она сама не решилась изменить свою жизнь». «Почему именно это? Ну, я имею в виду актрисой». «А почему нет?» Альбин пожимает плечами. Он лично только в кошмарном сне может представить, как он стоит на сцене перед массой народа или перед камерой. И все смотрят, что он делает. «Это потому, что ты хочешь стать знаменитой?» Лу делает новый глоток. «Нет. Просто мне кажется привлекательным, что не нужно быть все время самой собой». Она смотрит серьезно. Альбин кивает. Но все же ему непонятно, почему Лу хочет стать кем-то другим. Она же уникальная, единственная в своем роде. «Во всяком случае, я не хочу стать такой, как мама», продолжает Лу после паузы. «Она такая страшно трусливая и боится жить. По-настоящему. Она просто продолжает. Понимаешь, что я хочу сказать?» «Думаю, что да». «Она никогда ничего не делает. Что-то, конечно, происходит вокруг, но, само собой, она как будто в этом не участвует. Я даже не думаю, что она когда-нибудь любила по-настоящему. Она просто такая: ага, ну вот человек, которому я нравлюсь, поэтому мы можем быть вместе. А потом он ее бросает, и она опять: ага, ну вот, и продолжает существовать». Лу выглядит очень странно, когда изображает Линду. Выпячивает вперед нижнюю челюсть и делает взгляд абсолютно пустым. Альбин не уверен, что смеяться разрешено, но сдержаться уже не может. «Думаю, что когда она родила меня, было примерно то же самое. Она такая: ага, ну вот живот растет, наверное, там ребенок. Ну что ж, продолжаем жить дальше. Ни за что я никогда не буду такой, как она. Лучше тогда уж вообще не жить. Мама не живет. У нее как будто вообще нет чувств». Лу снова отпивает из бутылочки. Придвигается ближе к Альбину, их плечи теперь соприкасаются. «Если бы не Соран, я бы сбежала в Лос-Анджелес». Вид у нее очень решительный. Лу смогла бы добраться в США, ни разу не испугавшись. «Возьми тогда и меня с собой. Я тоже не хочу здесь оставаться». «Не хочу без тебя». Но сказать это он, конечно, не может. «Хорошо, возьму». «А ты уверена, что правда хочешь туда поехать? Говорят, там вовсе не так холодно, как здесь». Лу смеется. «Знаю. Очень жаль». «Да, холод и мрак — это полный восторг». «Представь, что мы это сделаем», — продолжает девочка. «Представь, что мы действительно возьмем, да и уедем. Что тогда скажет мама?» «Ага, ну вот», — отвечает Альбин. И на этот раз Лу смеется во весь голос. Дан. Дан все еще стоит у окна в караоке-баре. Никто его пока не обнаружил, в том числе Пер и Хенке, которые заходили и явно кого-то искали. Может быть, и его. Видимо, подруга Александра вернулась в каюту и увидела тело. Наверное, все уже поняли, что это сделал он. Видели в камерах наблюдения, как он совсем недавно выходил из ее каюты. Эта мысль Дана совсем не пугает. Наоборот, возбуждает. Он старается сохранять спокойствие, но тело не может устоять на месте. Каждая клеточка наполнена энергией. Юхану пришлось продолжить развлекать публику в его отсутствие. Он стоит на сцене в своей дурацкой футболке, ему это явно в тягость, и спрашивает поджаренную в солярии алкоголичку, как ее зовут. Фредерика. Она из Салы. Да, ей очень нравится круиз. Еда такая вкусная, и море очень красивое, и она споет свою любимую песню «Уитни Хьюстон». Юхан уходит со сцены и видит Дана у будки диджея. «Ты вернулся!» — на лице Юхана написано облегчение. «Да, все в порядке. Никогда не чувствовал себя лучше». Юхан кивает и ставит песню «Хочу с кем-нибудь потанцевать». Тетка кружится на сцене, выпячивая свою плоскую задницу. Дан замечает, что Юхан смотрит на его руку. Гладкие чистые костяшки пальцев. Тетка начинает петь, если это можно назвать пением. Дан закрывает глаза. Погружается глубже в ощущения. Здесь очень много разных чувств, сосредоточенных в тесном замкнутом пространстве. Они сталкиваются друг с другом и от столкновений разрастаются или, наоборот, сжимаются. «Дан?» Он открывает глаза. Встречается с вопросительным взглядом Юхана. «Ты чем-то накачался?» Дан ухмыляется. Юхан, должно быть, давно догадывается, но он ни разу не спрашивал его прямо. «Думаю, что больше мне это не понадобится», — отвечает Дан и поднимается на сцену. Публика хлопает в такт, когда он идет по сцене. Он так давно уже презирает всех этих жалких людишек. Но он зависел от них, что бы это ни было, но то новое, что с ним произошло, позволило Дану освободиться от власти толпы. Дан входит в поле, освещенное лучом прожектора. В глазах щиплет от яркого света, будто он посмотрел на солнце. Но Дан улыбается. И впервые на этой сцене улыбается совершенно искренне. Фредерика продолжает петь, смущенно глядя на Дана. Он вырывает у нее микрофон. «Фредерика, оставим Уитни покоиться с миром!» Кто-то из публики судорожно вздыхает. Остальные, просыпаясь, подтягиваются. Мускулистые парни в тесных майках громко смеются. Фредерика заискивающе смотрит на Дана. «Видите эту руку?» Дан показывает заживший кулак. «Понимаете, что это значит?» Никто не отвечает. В темноте слышны только щелчки камер мобильных телефонов. «Нет, конечно же, не понимаете. Вам не понять, что здесь происходит. Даже мне этого не понять!» У Дана такое чувство, будто он от яркого света вырос на несколько метров. Мысли бегут в голове очень быстро, он не успевает за них зацепиться. «Я бы всех вас убил. Всех и каждого. Вы так чертовски глупы, и вас так много. Этим я оказал бы миру услугу. Он стал бы явно лучше без вас. Вы больше не имеете власти надо мной. Знаете ли вы, каково это?» В колонках тихо. Юхан отключил микрофон, но Дану он и не нужен. Его голос чистый, ясен, как никогда. Его грудь вибрирует. «Зависеть от людей, которых презираешь. Быть отданным на суд таким идиотам, как вы. Вы все страшно жалкие, с вашим отвратительным вкусом, вашими жизнями, сосредоточенными только на вас самих, вашими низменными мечтами». В публике растет возмущение. Дан только улыбается. «Уходи, Дан», — просит Юхан. «Хватит уже». «И вы знаете все это в глубине души», — продолжает Дан. «Именно поэтому вы приходите сюда, чтобы сделать еще большие глупости, напиться до поросячьего визга». «Заткнись уже, черт побери!» — какой-то мужчина встает в конце зала. «Заткнись, или я тебя сейчас вздую! Можешь, черт возьми, в этом не сомневаться!» Со своими новыми ощущениями Дан может различать очертания говорившего, несмотря на свет прожекторов. Его запах, то, как воздух движется вокруг него. «Никто тебе не вспомнит», — теперь Дан обращается к нему. «Твои внуки или правнуки найдут твою старую фотографию и спросят, кто это, но не найдется никого, кто сможет им ответить». В Дана летит бутылка из-под пива. Он слегка наклоняет голову, и бутылка разбивается о стену за его спиной. «Вы пытаетесь отыскать смысл в своих ничтожных жизнях, но вы упустили главную правду, что никакого смысла и нет!» Дан чувствует, что в зале что-то изменилось. Он прикладывает руку к глазам, чтобы загородить яркий свет. В темноте у входа стоит маленький светловолосый мальчик. Дан сразу понимает, что он особенный. Он узнает в нем себя. Калле. Калле лежит в одежде на кровати Филиппа и смотрит в потолок. Он мог бы выпить, наверное, столько водки, сколько весит сам, но мысли не перестали бы роиться в голове. Калле оставлен с ними наедине, и раздумья порабощают его. Вокруг нет ничего, на что можно бы отвлечься. В каюте Филиппа не валяется даже старой газеты. Время от времени Калле смотрит на телефон, стоящий на столике у кровати. Было бы так легко позвонить в их с Винсентом люкс, просто набрать 4 цифры — 9-3-1-8. Но что сказать, если Винсент ответит? Калле делает глоток водки прямо из горла бутылки. Смотрит на тяжелое кольцо из белого золота на пальце. Оно теплое. Вспоминает, как положил сегодня утром кольца в чемодан. Как он нервничал тогда. Это было нормально? Это со всеми так? Или он в глубине души чувствовал, что может получить отказ? Что какая-то тень пробежала между ним и Винсентом? Именно поэтому он решил сделать предложение таким изощренным способом в присутствии публики и в чужой для Винсента обстановке. А что я должен был сказать там, на глазах у всех? Что мне было делать? Тьма воспоминаний роится в голове Калле, но мысли толпятся беспорядочно, и он не может уследить за ассоциациями, которые их вызывают. Калле отдается каждому воспоминанию в отдельности, рассматривает их со всех сторон и под разным освещением, пытается отыскать момент, когда все пошло не так, понять причину, по которой у Винсента появились сомнения. Калле должен найти эту причину и способ ее устранить, и тогда он сможет поговорить с Винсентом. Он все исправит ради них обоих. Мысли сменяют друг друга все быстрее, и Калле начинает думать, что он, наверное, именно так люди сходят с ума. Раздается стук в дверь. Неужели Филипп рассказал, где он прячется? Но нет, это наверняка София. «Что ты здесь делаешь? Пойдем веселиться с нами, поднимем бокалы!» «Это я», — говорит очень знакомый голос за дверью. Калле ставит бутылку на пол и чуть было не опрокидывает ее, но все же хватает за горлышко в последний момент. Он открывает дверь. Там стоит Пия, одетая в униформу. Калле сразу видит по ее лицу, что она все знает. Пия обнимает Калле, и хоть она и намного меньше его ростом, он чувствует, что в объятиях подруги он в безопасности. «Что случилось?» — спрашивает Пия. «Я не знаю», — отводит глаза Калле. Они садятся на кровать. В свете ламп каюты Пия выглядит очень усталой. Она очень бледна, тени под глазами, кажется, стали еще темнее с тех пор, как они виделись на капитанском мостике. Калле вспоминает тот момент, когда он только что сделал Винсенту предложение. И Пия обняла его, прослезилась и сказала, что очень рада за них. Вот бы ему сейчас тоже заплакать. Если мысли успокоятся, то появится место для чувств. «Как ты сама?» — спрашивает Калле. «Мне кажется, что у меня начинается грипп». Пия прижимает кончики пальцев к вискам, осторожно двигает нижней челюстью. «Хотя и надеюсь, что это просто головная боль от стресса». «Трудный выдался вечер?» «Не такой трудный, как у тебя». По губам Калле пробегает кривая усмешка. Он снова берет бутылку водки и делает глоток. «Расскажи, что произошло», — просит Пия. «Давай лучше поговорим о тебе». Калле качает головой. «Мне сейчас хочется думать о чем угодно, только не о себе». «Хорошо», — соглашается Пия. «Например, сегодня один псих набросился на Дана Аппельграна прямо на сцене и укусил его за руку». «Черт, как такое могло случиться? Мы посадили этого парня в вытрезвитель. Его держали все охранники, но даже вчетвером оказалось нелегко его скрутить». Пия вздрагивает. Калле видит, что история потрясла ее больше, чем она хочет показать. В отличие от него самого, Пия редко обнажает свои слабые места. Сейчас когда Калли уже побывал в другом мире на определенном расстоянии от харизмы, он понимает, что ей, как женщине, очень тяжело дается эта работа. «Черт возьми», — повторяет Калли, потому что не знает, что еще сказать. Апельгрен справится. Он сходил в медпункт, и Райли перевязала ему руку. «Мне, если честно, очень сложно его пожалеть. Во всяком случае, если верить тому, что о нем рассказывают». И Калли внимательно смотрит на лицо Пии, пытается понять, о чем она думает. Он почти ничего не знает о ее бывшем муже, кроме мелочей, которые обсуждали в коллективе время от времени. То немногое, что он сам домыслил, скорее вызвано ее молчанием о той жизни. «Он очень плохо обошелся с Йенни на корпоративной вечеринке», — добавляет Калли. «Йенни?» — удивляется Пия. «Это певица, которая сейчас выступает в Старлайте. В конце концов вмешался Филипп и защитил ее. Мы пытались уговорить Йенни пожаловаться администраторам, но она побоялась потерять работу». Калли многозначительно хмыкает и делает новый глоток. Водка в бутылке булькает. «Ты уверен, что тебе стоит еще пить?» «Да, я пытаюсь напиться». «Мне кажется, ты уже достаточно пьян». «Нет, недостаточно». Пия пожимает плечами. «Едва ли я имею право упрекать тебя». Они молча смотрят друг на друга. Пия незаметно поглаживает небольшую царапину у запястья. «Не надо было мне делать предложение здесь. Вообще не надо было его делать», — грустно говорит Калли. «Ты думаешь, вы не сможете разобраться в ситуации? Может быть, Винсенту просто нужно немного подумать?» Калли вытирает глаза. «Я даже не знаю, вместе мы или уже нет. И вообще, черт возьми, не знаю, что мне теперь делать. Ты обязательно что-нибудь придумаешь. Может быть, не сегодня вечером и не завтра, но решение обязательно придет. Твоими устами бы мед пить, это точно». Пия кладет руку на плечо Калли. В его голосе уже слышен плач. «Я так рад, что ты пришла. Мне уже казалось, что я схожу с ума». «Конечно, я не могла не прийти». «Да». В этот момент Калли чувствует, что еще чуть-чуть, и он сможет заплакать. И на этот раз слезы принесут облегчение. «Конечно, ты не могла не прийти». Рация у Пии начинает вибрировать. Кто бы ни был тот человек, которому сейчас понадобилась Пия, Калли его ненавидит. «Ну что там еще?» — бормочет женщина и подносит рацию к губам. «Пия, прием!» «У игровых автоматов на 7-й палубе драка!» Голос Микки звучит слишком громко в тесной каюте. «Ярна уже на пути туда. Ты подойдешь?» «Да, уже иду». Пия обреченно смотрит на Калли. «И посматривай, не увидишь ли Дана Апельгрена?» — продолжает Микки. «Он только что взбесился на сцене. Может быть, конечно, он испытал шок от укуса, но я думаю, если честно, что он чем-то накачался. Капитан хочет с ним поговорить». Пия крепче обнимает Калли рукой, лежащий на его плече. «Еще сутки на харизме?» — спрашивает он. «Да, еще сутки», — вздыхает Пия. «И все 4 отсека в вытрезвителе уже заняты. Разве ты не скучаешь по работе здесь?» Пия. Пия быстро идет по коридору, открывает стальную дверь, отделяющую помещение для персонала от общих. Она искренне надеется, что Калли сможет поспать этой ночью. Утром у него, вдобавок ко всему остальному, будет страшное похмелье, но тогда она сможет быть рядом, если сама окончательно не расклеится к тому времени. Голова ужасно трещит и кружится, боль пронизывает ее вплоть до неба. Пия останавливается в дверях. Она устала. Разнять еще одну драку, даже спуститься туда по лестнице, кажется ей невероятно трудным. Она крепко сжимает ручку двери, и ей становится страшно. Она узнает эту усталость, которая на самом деле ничего общего не имеет с гриппом. Это усталость, которая все вокруг делает бессмысленным. Раньше ей всегда удавалось не поддаваться хандре на борту. Но когда она одна дома, усталость настигает ее. Где-то глубоко внутри есть место, которое Пия называет подвалом. Там она прячет весь мусор, который не хочет видеть в своей жизни. Там же хранятся все запрещенные мысли. Она запирает их, заколачивает дверь гвоздями. Надеется, что достаточно прочно, и, как правило, оказывается достаточно. Во всяком случае, в большинстве случаев. Но иногда дверь все же приоткрывается, и тогда она не может в выходные подняться с кровати целыми днями. Пия встряхивается, бежит вниз по лестнице и видит, как Дан Апельгрен направляется к грузовому лифту. Он держит на руках мальчика в красной толстовке с капюшоном. Дан вздрагивает, но мальчик смотрит на нее спокойно и с интересом. Он невероятно милый, как из старинной рекламы мыла. «Здравствуйте, вы здесь работаете?» «Конечно, я слежу за тем, чтобы все вели себя хорошо». Пия смотрит на Дана, видит, что у него расширенные зрачки. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает она. «Это мой племянник. Мы просто гуляем и осматриваем корабль». «Я тоже буду работать на корабле, когда вырасту», — мальчик говорит рассудительно, как маленький старичок. «Но я хочу стать капитаном». «Замечательно. Хорошие капитаны всегда на вес золота», — отвечает Пия, не сводя глаз с лица Дана. Думает, как лучше поступить, чтобы не напугать ребенка. «Как ты себя чувствуешь после того, что произошло?» «Отлично. Никогда не чувствовал себя лучше, как ни странно». Дан показывает женщине руку. Она растерянно смотрит. Ни одной раны, даже ни одного шрама. «Все зажило бесследно», — отвечает Дан на вопрос, который Пия не успела задать. Она косится на мальчика. И на секунду ей кажется, что в его улыбке есть что-то недетское, что-то странное, как будто мальчик над ней подшучивает, знает что-то такое, чего не знает она. И я снова вспоминаю о пульсации в голове. Теперь эта боль отдает еще и в скулы и лоб. «С тобой хочет поговорить капитан Бергрен», — сообщает она Дану. «Будет хорошо, если ты придешь на капитанский мостик как можно скорее». «Немедленно пойду, как только смогу», — кивает Дан. «Мне нужно вернуться к маме», — хнычет ребенок. «Да, конечно». Пия гладит его по голове. Но ощущение от этого неприятное. Мальчик с любопытством разглядывает Пию. В уголках его рта притаилась чуть заметная улыбка. Она убирает руку. «Пия!» Женщина вздрагивает, когда в рации снова раздается голос Микки. «Да, слушаю», — отвечает она, нажав кнопку. «Тебе надо бы поторопиться. Ярна уже на месте. Там как-то все очень жарко». «Я иду. Только что встретила Дана. Скажи ему, чтобы срочно шел к Бергрену». «Он собирается. Только покажет свою каюту племяннику и сразу пойдет». Пия смотрит на Дана. «Правильно же?» Тот нетерпеливо кивает, но мальчик вежливо улыбается и машет женщине рукой. «Будь осторожна», — предостерегает он Пию на прощание. Йоран. Йоран осторожно держится за перила, спускаясь по крутой лестнице ниже палубы для автомобилей. Ему совсем не хочется упасть и сломать себе шею. Он открывает дверь на вторую палубу и, поморщившись, отмечает, что запах канализации стал сильнее. Он идет дальше, вдыхая воздух ртом, поворачивает направо и оказывается в коротком коридоре, в конце которого каюта Марианны. Хорошо, что он запомнил ее номер. Одна из дверей в коридоре приоткрыта. Внутри темно, и Йоран думает, не нужно ли ее захлопнуть, вдруг там кто-то спит или вышел и забыл закрыть дверь. Но все же решает ничего не трогать. Это не его проблема. Йоран подходит к двери каюты Марианны. Осторожно стучит. Поправляет волосы в хвосте, замечает, что переминается с ноги на ногу, как провинившийся школьник. «Марианна!» — кричит он. «Это я! Йоран!» Он ждет. Напряженно вслушивается. Но из каюты 2015 не слышно ни звука. Он задумывается. Действительно ли он хочет ее разбудить? Да. Хочет. Он хочет видеть Марианну. Он хочет лечь рядом с ней на простыни, которые помнят их любовь. Он снова стучит, на этот раз громче. Марианна спит? Или обиделась на него? Она выглядела такой расстроенной, когда он сказал, что уходит. Но он думал, что они пойдут вместе. Ему это казалось само собой разумеющимся. А когда он понял, что все испортил, было уже поздно. Ее лицо выражало только одно желание, чтобы он поскорее убрался. Может быть, она просто не хочет его сейчас видеть. И Йоран стучит в третий раз. Слышит скрип двери. Но он доносится не из ее каюты. Приоткрытая дверь распахнулась чуть шире. Вдруг Йоран чувствует, что кто-то стоит в темноте и смотрит на него. И, может быть, в этом и нет ничего особенного, но Йоран сразу понимает, что он оказался в западне, и никого рядом нет, кто мог бы ему помочь. Он снова поворачивается к двери Марианны, колотит в нее изо всех сил. На верхней палубе сейчас полно народу, движение и жизнь, музыка и свежий воздух. Йоран пытается напомнить себе об этом, но здесь в это сложно поверить. Кажется, что темнота из приоткрытой каюты распространяется по коридору. Йоран напряженно прислушивается. Это просто смешно. Кто-то любопытный стоит и смотрит на него из каюты. И что? Нужно открыть эту дверь и посмотреть на того человека в ответ. Вместо этого Йоран идет вперед по коридору, не спуская глаз с приоткрытой двери. Сердце чуть не выпрыгивает из груди от страха. Ему кажется, что в темноте кто-то шевелится. Завернув за угол, Йоран чувствует невероятное облегчение. Он видит прямо перед собой лестницу. Это не та лестница, по которой он спустился, но это не важно. Главное, что он может уйти отсюда. Мужчина еле сдерживается, чтобы не побежать со всех ног. Он не испытывал подобного страха с детства. Тогда он боялся темноты, а мама время от времени просила принести что-нибудь из подвала. Это было особенное помещение в доме, отдельный мир со странными запахами. Йоран бежал обратно по лестнице, как сумасшедший, как только хватал то, зачем его посылали. Уверенный в том, что полусгнившая рука мумии сейчас появится между ступеньками, что острые когти будут раздирать его спину. Йоран ставит ногу на первую ступеньку и слышит, как дверь в коридоре за ним открывается. «Нет, конечно же, это не монстр, но кто знает, есть много людей, которых лучше остерегаться. Это может быть какой-нибудь сумасшедший». Йоран оборачивается через плечо. На него с ненавистью смотрит мужчина средних лет в одних трусах. Его тело обрюзгшее и бесформенное, на животе складки, на плечах кустистые волосы, на груди следы кровавой рвоты. Но самое страшное — его глаза. Как будто то, чего боялся Йоран в детстве, настигло его здесь, именно в этом месте. Он бежит по лестнице. Монстр бежит за ним. Его рука хватает Йорана за ноги. Тот валится на спину, пытается брыкаться, но тяжелое тело падает прямо на него, крепко держит его на месте. Йоран слышит, как ломаются его ребра об острые края ступенек лестницы. Он не может даже вдохнуть, чтобы закричать. Зубы монстра щелкают над его лицом. Вдруг тело пронзает жгучая боль, кровь рекой затекает в горло, и Йоран видит, как его преследователь что-то выплевывает. Йоран понимает, что это его собственный нос. «Это был мой нос». Монстр присасывается к ране на лице Йорана, снова его кусает. В момент просветления сознания Йоран понимает, что зубы этого человека вонзаются в кожу без всяких усилий. Он боится пошевелиться, боится потерять все лицо. Кровь струится в горло, заставляет его кашлять. Зубы впиваются в скулы, сломанные ребра врезаются в органы, которые они должны защищать. Зрение Йорана становится мутным. Лампы на потолке кажутся далекими звездами. Зубы монстра прокусывают его шею. Но в то же время его тело далеко. Йоран больше не здесь. Его плоть и его личность отделились друг от друга и движутся в разных направлениях. Он видит, как его страдающее тело затаскивает в темную каюту, но ему самому туда идти не обязательно. Он свободен от своего тела. Он сам теперь на пути в другое место, где-то очень далеко отсюда.